Он смотрел на нее с восхищением, как смотрят на утреннюю зарю, как слушают музыку, и чувствовал приятную дрожь, когда она нагибалась, выпрямлялась, разом поднимала обе руки, чтобы привести в порядок прическу. И час от часу она все сильнее и сильнее пробуждала в нем видение былого. Ее шалости, движения, смех вызывали на его губах привкус поцелуев, которые он когда-то получал и возвращал. Далекое прошлое, точное ощущение которого он давно утратил, она превращала в нечто похожее на настоящее, о котором он только мог мечтать. Она спутывала эпохи, даты, возрасты его сердца и, разжигая охладевшие чувства, незаметным для него образом смешивала вчерашний день с завтрашним, воспоминания с надеждой. Роясь в памяти, он спрашивал себя, обладала ли графиня в самом полном своем расцвете этой гибкою прелестью козочки, этой смелой, капризной, неотразимой прелестью, подобной грации бегающего и прыгающего животного. Нет. В ней было больше пышности и меньше дикости. Городская девушка, а затем городская женщина, никогда не дышавшая воздухом полей, не жившая среди природы, она расцвела красотою в тени стен, а не под ярким солнцем. Когда они вернулись домой, графиня села писать письма за свой низенький столик в амбразуре окна. Анетта поднялась в свою комнату, а художник вышел в парк и, заложив руки за спину, сигары во рту, медленно зашагал по извилистым дорожкам. Но он не уходил далеко, чтобы не потерять из виду белый фасад или островерхую крышу дома. Как только дом исчезал за купами деревьев, за густым кустарником, на душе у него становилось мрачно, словно застилало облаком солнце, а когда усадьба снова показывалась в просветах листвы, он останавливался на минуту и пробегал глазами два ряда высоких окон. Потом снова принимался ходить. Он чувствовал себя возбужденным, но довольным. Чем же довольным? Всем. Сегодня воздух казался ему чистым, жизнь прекрасную. В теле он снова чувствовал мальчишескую легкость, желание бегать и ловить руками желтых бабочек, подпрыгивавших в воздухе над лугом, словно они были подвешены на резинках. Он напевал арии из опер. Несколько раз подряд повторил он знаменитую фразу Гуно: «О, дай же мне тобой полюбоваться», находя в ней глубокую, нежную выразительность, которой прежде никогда так не чувствовал. Вдруг он задал себе вопрос. Как могло случиться, что он так быстро стал не похож на самого себя? Вчера в Париже он всем был недоволен, все ему надоело, все раздражало, а сегодня он спокоен, всем удовлетворен, словно какой-то услужливый бог переменил в нем душу. «Этому доброму богу, — подумал он, — не мешало бы заодно переменить и тело и сделать меня помоложе». Вдруг он заметил Джулио, гонявшегося за кем-то в кустах. Он подозвал его, и когда пес подбежал, сунув ему под ладонь свою изящную голову с длинными курчавыми ушами, он сел на траву, чтобы удобнее было приласкать его, стал говорить ему разные нежности, положил к себе на колени, погладил и так расчувствовался, что поцеловал его, как женщина, сердце которой готово растрогаться при каждом удобном случае. После обеда, вместо того, чтобы пойти гулять, как накануне, они провели вечер в гостиной, по-семейному. Графиня вдруг сказала: «Однако нам скоро придется уехать». Оливье воскликнул: «О, не говорите пока об этом. Вы не хотели покинуть Рансьер, пока меня здесь не было. Но стоило мне приехать, вы только о том и думаете, как бы бежать». «Но, дорогой друг», — сказала она, «не можем же мы сидеть здесь втроем до бесконечности». «Речь идет не о бесконечности, а о нескольких днях, ведь я неоднократно жил здесь по целым неделям». «Да, но при других обстоятельствах, когда дом бывал открыт для всех». Анетта заговорила вкрадчивым голосом: «О, мама, еще 2-3 дня. Он так хорошо учит меня играть в теннис. Я сержусь, когда проигрываю, но потом бываю очень довольна, что делаю успехи». Не далее как утром графиня наметила, что пребывание ее друга, неизвестное для других, продлится до воскресенья, а теперь она уже хотела уехать, сама не зная почему. Сегодняшний день, от которого она ждала столько хорошего, оставил в ее душе невыразимо глубокую печаль, беспричинное опасение, настойчивое и непонятное, как дурное предчувствие.